Монарх 2, глава 1. В тронном зале, выкрашенном в золотые и черные оттенки, царила напряженная атмосфера. За огромным полукруглым столом, который расположился у подножья трона, восседали те, от чьей воли зависела судьба Российской империи. Великие князья откликнулись на зов своего сюзерена. Пустующий трон мрачно возвышался над собравшимися. Князья не упускали момента пообщаться между собой, ведь в их плотном графике редко удавалось выкроить минутку для личной беседы, как говорится, лицом к лицу. Однако не все было так гладко, ведь в помещении находились люди, готовые вцепиться друг другу в глотки при любом удобном поводе. Вот только общество тут собралось опытное, и этот самый повод никто давать не собирался. Наконец, незаметные двери за троном распахнулись и появился император, сильнейший маг государства. Не торопясь, тот двинулся к трону, по пути окинув взглядом каждого. Возвышаясь над остальными, он метко подмечал про себя образовавшиеся союзы, ссоры и пылающую ненависть между некоторыми родами. Опустившись на трон, император не торопился начинать собрание. Вдруг, в дальнем углу зала появился силуэт, скрытый в тенях. Не подходя к вельможам, тот прислонился к стене, всем видом демонстрируя свое превосходство. И он имел на это полное право, ведь этот человек стоял выше самого императора. «Приветствую вас, великие князья!» Густой грудной бас разнесся по помещению. «Перейду сразу к делу. Мой внеочередной призыв связан, как вы знаете, с прошедшим гоном в Москве». Тяжелый взгляд самодержца упал на дородного дворянина. «Федор Алексеевич, доложи, как такое произошло? Не ты ли заверял меня, что такого не случится? Нарышкины всегда держали свое слово, а тут такой промах». Спокойный голос императора уже давно не вводил в заблуждение присутствующих. Точно таким же голосом он мог повелеть казнить на месте, поэтому настроение Николая Годунова определить было очень сложно, и он гордился этой своей непредсказуемостью. «Государь, произошло то, чего никто никак не мог ожидать. Волна должна была пройти мимо города», — заверещал Нарышкин, платком утирая со лба холодный пот. «Мы разбираемся, что заставило твари двинуться в сторону Москвы. Попрошу заметить, милостивый государь, что несмотря на неожиданный прорыв, мы достойно встретили монстров. Вожак, а за ним и мелочь были повержены еще до прихода императорских сил и ордена зверя». «Да», — лениво протянул самодержец. «Я наслышан о том, что студент-первокурсник, даже не дворянин, смог одолеть вожака, а также и о его победе над двумя сыновьями рода Апраксиных». Тут император перевел взгляд на другого мужчину, крупного и рыжебородого. «Павел Сергеевич, что скажешь на это?» Побелевший, не то ли от злости, не то ли от стыда, князь нырнул в оправдание. «Государь, дети проводили дуэль по правилам Академии. Мои отпрыски потерпели поражение, но лишь в учебном бою. Нельзя сравнивать это с реальной схваткой. Ты указываешь мне на то, что мне можно, а чего нельзя». Слегка подняв брови, Годунов пригвоздил взглядом рыжего толстяка. «Ни в коем случае, государь, я лишь обращаю ваше внимание на нюансы произошедшего. Апраксин готов был провалиться сквозь землю, и на этот раз точно от страха, обращая внимание на своих бездарных сыновей, что позорит нас, великих князей». Громовым басом встрял в разговор крепкий коренастый мужчина в черном полушубке. «Что подумает простой люд, когда увидит, что дети дворян слабее выходца из народа, что власть ослабела, что наши места стали вакантными? Твои отпрыски, Павел, шатают нашу власть, опору трона». Грозный мужчина сыпал вопросами и упреками, но никто не мог ему возразить, ведь он был кровным родичем самого императора и по совместительству владыкой Алтая, богатого края, в котором многие из присутствующих вели дела, и очень прибыльные дела. Всеволод Орловский за словом в карман не лез и высказывал общую позицию. Это был мудрый и опасный человек. Император был согласен с родичем, а потому позволил ему договорить. Ведь он был прав. Власть держится на лжи, силе и страхе. Стоит одному из этих столпов пасть, и никому не поздоровится. Сыновья будут работать до седьмого пота, но больше не подведут вас, государь. Игнорируя Орловского и, наконец, собравшись с духом, ответил Апраскин. Что еще он мог сказать? Кивнув опальному, Николай Годунов вернулся к Нарышкину. «Федор Алексеевич, ты оплошал, это факт, но не это печалит меня больше всего. Почему на твоей земле проживает человек с невероятным потенциалом, а я узнаю об этом последним? Государь, это обычный простолюдин. Ну, повезло ему несколько раз, но ведь это ни о чем». Договорить Нарышкину не дали. Самым наглым образом его прервали, Всеволод Орловский громко обратился к императору. «Николай, прошу тебя, заткни этот поганый рот. Он не может даже достойно принять свою неправоту. Надо было разрешить мне вырезать весь его поганый дом, что осмелился поднять руку на мою кровь». Медвежья ладонь с грохотом опустилась на столешницу. «Хватит, Всеволод!» — властно одернул родича Николай. «Я уже говорил тебе, но повторю еще раз. Домам, кровно связанным с враждующими сторонами, запрещено вмешиваться в их конфликт. За неподчинение – полное уничтожение. Это закон. Но я имею право на кровную месть, и я тебе в нем отказал. Это был последний раз, когда мы заводим этот разговор. Не посмотрю, что мы родственники, Всеволод. Сгною». Тишина опустилась на зал, но спустя секунду была порвана в клочья голосом императора. «Федор, ты меня разочаровал. Еще один проступок, и твой род перестанет существовать». «Мое слово». Нарышкин, явно не ожидавший такого исхода, покрылся холодным потом. Такими словами государь никогда не разбрасывался. Осматриваясь по сторонам, Федор не смог поймать ни одного сочувственного взгляда. Даже со стороны Голицыных, старых добрых друзей. С этого момента он оказался на политическом дне, лишившись всех союзников. Дальше на повестке у нас Алтай, высокие горные хребты, разделенные глубокими речными долинами и межгорными котловинами. Место, где открытие порталов стало не бедствием, а обыденностью. Место, где нашла свое пристанище школа зверя. Суровый, жестокий край, где слабым не выжить, отчего местное население, как говорится, выковано из стали. Судя по информации из паутины правил Алтаем великий князь Всеволод Орловский, суровый мужик, что за словом в карман не лез. Железной рукой тот наводил порядки, спуску никому не давал, но, вместе с тем, был справедлив, отчего и в народе пользовался большим уважением. Небольшой частный самолет ордена зверя, что был любезно предоставлен нам, пошел на посадку, в Горно-Алтайску. Плавно коснувшись взлетно-посадочной полосы, воздушное судно начало замедляться, пока полностью не остановилось напротив целого кортежа машин. «Смотри, как встречают дорогого гостя, целой делегацией». Артур пребывал в хорошем расположении духа, явно наслаждаясь происходящим. «А теперь подумай еще раз, кто будет так встречать обычного ученика, пусть и для прохождения практики в их элитном отряде?» Посмотрев на скалящегося друга, я вздохнул. «Никто. Это значит, что в самолете есть нечто, ради чего он и летал в Москву, а нас просто подобрали попутным грузом». «А-а, вот оно что», — враз погрустнел напарник. Захватив свои скромные пожитки, мы двинулись на выход. Спускаясь с трапа, я заметил, как делегация двинулась к грузовому отсеку, а к нам навстречу направился мужчина средних лет, выделяющийся огненно-алыми волосами. Зорин Глеб Юрьевич, дождавшись кивка, незнакомец продолжил. «Меня зовут Василий Корюшкин, вы приписаны к моему отряду». Мужчина перевел взгляд на Бельского. «А вы кто будете?» «Граф Артур Эдуардович Бельский, друг Глеба. Прилетел поступать в школу зверя. Рад знакомству». Растянув губы в улыбке, парень подал ладонь для рукопожатия. «Разговор был лишь про вас, юноша». Проигнорировав дружелюбный жест со стороны графа, мужчина холодно посмотрел на меня. «Понимаю, Артур здесь по моей инициативе, обучение искусству уничтожения твари явно будет не лишним для моего приятеля. Если нам по пути, прошу разрешения взять его с собой до расположения школы, в противном случае, просто вызову ему такси». «Разрешаю, в школу зверя, в любом случае, придется заезжать, нужно сопроводить кортеж, следуйте за мной». Отвернувшись, мужчина направился к головной машине. «Ох и непрост стоящий напротив нас», — подумал я, сверляя его взглядом, начиная с того, что он является командиром элитной группы и заканчивая тем, что я не могу его просканировать силой монарха. Сплошная мешанина силы. «Неприветливый мужик», — прошептал мне на ухо вновь расстроенный Артур. «Не обращай внимания, тебе с ним не работать», — заметил я. «Пошли, люди такой породы не любят, когда их приказы не исполняются мгновенно». Открыв переднюю дверь, Корюшкин указал нам на соседнюю и уселся в кресло. Последовав его примеру, мы расположились на заднем сидении. Машина была явно военного назначения. Раскраска цвета хаки, высокая подвеска, наверху люк. Судя по толщине корпуса, это был местный броневик. Просканировав оком автомобиль, я невольно сощурился. Столько всего вокруг было понамешано. Да что же они везут, раз тут такая охрана? Спустя несколько минут я заметил небольшое движение силы в воздухе, будто бы тончайшая нить стихии ветра пронзила ухо Василия. Пару мгновений после мужчина выпустил аналогичное плетение, чьи энергетические формы мне удалось запомнить. Лишним точно не будет. Наша колонна двинулась в путь. С территории аэропорта выехали без препятствий. Для нас заранее открыли все шлагбаумы. Глядя в окно, я отметил отсутствие машин на дорогах, да и светофоры все показывали лишь зеленый свет. На перекрестках стояли военные, перекрывавшие гражданским автомобилям путь. Орден Зверя здесь чтили не хуже императора. Пространство продолжало вибрировать от частых воздушных плетений, что постоянно мелькали над головой Василия. Про себя я нарек их усы, ушные сообщения. Двигаясь по трассе, периодически переходя на горный серпантин, спустя несколько часов мы оказались на территории школы. Проехав по мосту широкое ущелье, наша колонна оказалась на равнине. Взгляду открылась высоченная полукруглая каменная стена, что упиралась в высокие горы. Не удержавшись, я просканировал ее оком и заметил, что исполинская преграда заканчивалась глубоко под землей. От нее буквально фанило магией. Когда мы оказались за стеной, перед нашим взором предстал современный замок. Добротные каменные постройки, большие полигоны, на которых в данный момент проходили занятия. Остановились мы напротив ратуши, что была вмурована в гору. Из здания вышли люди, явно имевшие немалые чины в местной иерархии. Покинув машину, мы обрадовались свежему горному воздуху. Оставив нас позади, Василий поравнялся с загадочным мужчиной и склонил голову перед ним. Тот похлопал его по плечу, и они перешли к неторопливой беседе. Незнакомец показался мне интересным, и, не удержавшись, я в очередной раз активировал око. И тут же чуть не ослеп, будто сваркой перед лицом провели. Что это за монстр местного пошиба? Третья способность монарха — власть над сущим — почти приобрела вторую грань и позволяла вглядываться в суть вещей или существ на различных планах бытия. Странный незнакомец при глубинном рассмотрении горел как солнце. Кое-как проморгавшись, я поднял голову и встретился взглядом с собеседником Корюшкина. Его разноцветные глаза сверкнули подозрением. Заметил что-то? Да нет, не должен был. Чего тогда уставился? Что-то пробурчав Василию, тот отвлекся на привезенный груз. Я тоже мазнул оком по выгруженным ящикам и вновь чуть не ослеп. Если незнакомец горел как солнце, то контейнеры пылали, словно сверхновые. «Вас хочет видеть директор», — махнув нам рукой, крикнул Василий. «Так вот, значит, кто этот мужчина?» «Глава школы, Зорин Глеб Юрьевич», — обратился ко мне разноглазый. Я молча кивнул. «Рад приветствовать вас в нашей школе. Меня зовут Георгий. Я из рода Смольских. Согласно указу императора, вы отправляетесь на стажировку в отряд Блани императора». Мужчина указал рукой на Василия. «Указующий перст и глава этого прославленного отряда вас введет в курс дела. Рад познакомиться с таким уважаемым человеком», — сказал я. Но по лицу директора было видно, что ему плевать на этикет и лесть. «Учтем, Глеб Юрьевич, ваше зачисление на стажировку произошло по особому поводу, но мы не знаем уровня вашей подготовки». Тут Смольский усмехнулся. «Задачи, что выполняет отряд, невероятно сложны. Мы должны удостовериться в том, что вы сможете хотя бы выжить на первой вылазке. Согласны на небольшую проверку? Она не обязательна. Наоборот, если не уверены в своих силах, советую отказаться. В данном случае просто пройдете стажировку в урезанном формате и вернетесь к себе в академишку». Последнее слово было произнесено с явным пренебрежением. Я не видел смысла отказываться. «Согласен на проверку. В чем она заключается? Сперва соглашаетесь с неизвестным, затем спрашиваете подробности, храбрец или глупец, это уже вам решать». Безразлично пожал я плечами. «Все решит испытание, а не я», — сказал мужчина, но, тем не менее, в его голосе зазвучали нотки уважения. «Проверка будет заключаться в бое, но, как вы понимаете, не с человеком. Все-таки мы боремся с врагом всего рода людского, с монстрами. Бой один на один на нашей малой арене». «Хорошо, я готов, тогда следуйте за мной». Георгий неторопливо направился в сторону бараков, за которыми белым саваном растянулся пустырь. По мере нашего продвижения усы рассекали пространство перед Смольским. Он постоянно поддерживал с кем-то связь. Попетляв между казармами, мы вышли к некому подобию арены с трибунами. Перед трибунами, на пустыре, тренировались с тупыми мечами суровые мужчины. Они из-под лобья провожали меня взглядом. На снегу, рядом с ними, алели капли крови. Судя по увиденному, культ силы был тут возведен в абсолют. Со слабаком никто не будет не то, что дела вести, а даже уважительно разговаривать. Самое время пожинать плоды тяжелой работы последних недель. Вторая способность монарха — власть над собой — приобрела вторую грань. Теперь мое тело стало во много раз сильнее, пластичнее и, главное, более энергоемким. Также теперь можно было производить модернизацию организма путем добавления сторонних геномов. Но сейчас об этом можно было забыть. У меня не имелось необходимых материалов. Минуя бойцов, мы взошли на трибуны, и нашему взгляду предстал небольшой круг арены, на котором также упражнялись суровые мужчины. Некоторые из них неуклюже отрабатывали приемы неизвестного мне стиля боя. Заметив нашу делегацию, крупный здоровяк с тремя полосками шрамов на лице резким окриком остановил занятие. Быстро построив в ряд своих, по всей видимости, учеников, тот отдал новую команду, и те синхронно поклонились, ожидая дальнейших указаний. Главу ордината учтили как короля. «Никанор, освободите арену», — спокойным голосом приказал Георгий. «Есть, глава. Салаги, налево, бегом марш». Стройным рядом, чеканя шаг, здоровые потные мужики покинули место тренировки, оставив после себя лишь стоптанный песок. Странным образом снег не задерживался на площади арены и тут же таял. И в этом не было никакой магии. Обычный подогрев, только физика и технологии. Продолжая осматриваться вокруг, я стал разминаться. В том, что мне придется попотеть, я ни капли не сомневался. Само ристалище находилось ниже уровня земли, на глубине в 1,5 сажени. Земляной пласт был облицован черным антимагическим камнем. Пешеходные дорожки опоясывали яму, позволяя зрителям наблюдать за происходящим внутри с любой точки окружности. В самой арене находилась пара подъемных решеток, из которых, по всей видимости, часто выходили местные гладиаторы. Одна из них стала плавно приподниматься, выпустив наружу молодого волка. «Это что, детеныш? Серьезно?» – подумал я, но промолчал. Немой вопрос и так был написан у меня на лбу. Директор лишь усмехнулся, внимательно разглядывая реакцию на моем лице. «И что это значит? Издевается? Проверяет на выдержку? Это же все явно неспроста. Даже Артур расправится с таким слабаком. Может, ждет бахвальства с моей стороны? Ведь кого он видит перед собой? Мальчишку, удачливого паренька, возможно, сильного, но не готового к суровой реальности адепта. Сколько раундов?» С линцой в голосе поинтересовался я, наблюдая за тем, как злобно скалится щенок внизу. По сравнению с Семарглом этот волк действительно был добрым пуделем. Такая постановка вопроса явно понравилась Смальскому. Его улыбка сверкнула ярче звезды. «Столько, сколько продержишься. Можешь начинать». С этими словами Георгий направился к трибунам. Однозначно, он хотел хорошо провести время. Несмотря на собачий холод, я разделся по пояс и спрыгнул на песок арены. Стоило ступням коснуться земли, как монстр рванул ко мне навстречу. Я заранее разогнал властью кровь по телу и напитал мышцы силой. Мне хотелось встретить противника чистой физикой. Волк в прыжке замахнулся на меня лапой, но я с легкостью уклонился и хлестким ударом врезал по мокрому носу. Раздался жалобный визг, но это не остановило меня. Перепрыгнув волка в цирковом кульбите, я молниеносно схватил зверя за загривок, а спустя миг и вовсе обнял монстра за могучую шею. Тварь попыталась меня сбросить и яростно затряслась всем телом, только было поздно. Я с силой сжал несчастного волка, послышался хруст и отчаянный вой, резкий рывок в бок, и мертвое тело со свернутой шеей рухнуло на земь. Я вонзил ладонь в хребет монстра и достал маленький кристалл. Я был уверен, что он мне скоро пригодится. Решетка вновь двинулась вверх, выпуская наружу дикобраза, весь покрытый иголками, с бешеными красными глазами. Он протяжно зарычал, завидев меня. «Такого кулаками не возьмешь, иголки даже на заднице окажутся». Я сделал шаг навстречу, желая поскорее закончить этот фарс. Не хватало мне с ежиками подолгу возиться, но тут же передумал, уклоняясь от летящей в меня иглы. Дикобраз и не собирался меня подпускать к себе. Он сразу навязал мне дальний бой. Что ж, так было даже интереснее. Я потянулся к своему дару и сформировал обычный огненный шар. Метнув его в противника, я с досадой отметил, что зверюга оказалась быстрее, чем я думал. Мое заклинание не преодолело даже половины пути, а монстр за мгновение сменил свое положение на несколько сажений влево. Раздался хлопок взрыва, но сумасшедший еж просто почесался задней лапой и выстрелил в мою сторону сразу тремя иглами. Пришлось уклоняться и быстро думать. Я решил действовать, как противник. Вытянув каплю своей огненной стихии, Я преобразовал ее в иглу и метнул полученный снаряд в зверюгу. Заклинание сильно прибавило в скорости и четко вонзилось в магический щит монстра. Броня гадины с легкостью поглотила крохи сил, что я влил в столь небольшое плетение. Но монстр стал от этого лишь злее, и ответ не заставил себя ждать. Иглы дикобраза одна за другой полетели в мою бедную тушку. Я с трудом уворачивался от проклятых колючек. Я надеялся, что они попросту кончатся у зверюги, но нет. Иглы твари, словно головы гидры, мгновенно отрастали заново. С досадой я осознал, что придется немного потратиться. Накинув на себя легкий щит огня, я продолжил уклоняться от смертоносных снарядов и начал формировать свои собственные иглы. Много игл. Каждая из них стоила в разы меньше простейшего огненного шара, так что энергии хватало. Но контроль требовался невероятный. Когда количество игл дошло до сотни, я понял, что больше не потяну. Мозг и так трещал по швам. Дикобразу явно не нравилось происходящее, но он ничего не мог поделать, только рычал громче. Отпустив плетение, словно тетиву лука, я залпом отправил свои пули на свидание с монстром. Ежик был шустрым, но мои иглы шустрее. На 30-м попадании щит противника пошел волнами, на 40-м потух, а на 80-м дикобраз уже лежал бездыханным. Мой резерв менее слабо так просел. По пути к поверженной туше я выпил энергию из кристалла волка. То же самое я проделал и с дикобразом. Я вновь почувствовал в себе силы. Можно было продолжать. Я мельком взглянул на Георгия, но наткнулся на непроницаемую маску безразличия ко всему на свете. Вот и что у него на уме, решетка же вновь скрипнула и двинулась наверх. Никто не собирался давать мне времени на отдых, но на сей раз из глубин темного коридора вышло существо, отдаленно напоминающее человека. Глаза монстра мрачно сверкали в тенях, один, ярко-небесный, другой, абсолютно бесцветный. И тут я почувствовал, что самое бурное веселье только впереди. Глава 2. Монстр. Именно им оказался стоящий передо мной. Его копыта грозно чернели в сумрачных тенях. Одежда отсутствовала, ее заменяли плотные наросты по всему телу, на голове сверкал длинный зазубренный рог. Миг. И земля вокруг гуманоида закружилась, создавая на его коже дополнительный защитный слой. Я не желал дарить ему бесценные секунды на подготовку, а потому сам резко покрылся пламенем и кометой метнулся к противнику. Удар, второй, третий. Все в молоко. Монстр дружил с реакцией и умело ставил блоки. Незаметно сформировав позади рогатого пару огненных шаров, я направил их ему в спину. Как и предполагалось, они не причинили ему никакого вреда, и лишь жуткое подобие улыбки промелькнуло на гримасе гуманоида. Но мои пульсары оказались не без сюрприза. Зарекомендовавшее себя в прошлом заклинание, словно сердцевина матрешки, пряталось внутри. Шары, ударившись о землю, плеснули лавой и явили на свет вращающиеся огненные диски, что принялись вгрызаться в защиту монстра. Улыбка мгновенно исчезла с надменной морды. Гуманоид взмахнул руками, и из земли вылетели гранитные столбы, сбив мои огненные диски с траектории. Но мне хватило этого секундного замешательства, чтобы вновь сократить дистанцию. Я занес ногу для удара и, напитав властью пятку, обрушил ее на противника. Вернее, попытался обрушить. Верткий гад мгновенно вырастил передо мной каменную стену. Я не смог ее пробить. Материал купола напоминал гранит, но был в сотни раз прочнее. Видимо, мой оппонент решил действовать от обороны. Я не хотел затягивать бой. Судя по тому, что мне удалось узнать о гуманоиде с помощью ока, его источник был гораздо мощнее моего. Время играло против меня. С другой стороны, маг я или просто мимо проходил, я потянулся к силе своего дара и сформировал перед собой бесформенную огненную массу. Набросив ее на купол, словно рыбацкий невод, я понадеялся, что подобная сеть сможет расплавить прочный материал. Вот только кроме нескольких глубоких борозд на камне оставить ничего не получилось. Нужно было действовать более решительно. Дернув рукой за край невода, я сорвал сеть с купола и слепил из нее некое подобие лавовой спирали. Накачав импровизированный бур энергии, я со всей доступной мне мощью впечатал его в гранитную стену. Виртуозно управляя потоками заклинания, я раскрутил свою гигантскую дрель до сумасшедшей скорости. Из-за перенапряжения я не заметил, как зарычал. Миг, второй, третий, и моя спираль пробила препятствие, оставив после себя отверстие, в которое, хоть и с трудом, но можно было влезть. Аккуратно приблизившись к дыре, я не заметил никаких признаков движения. Испарился, что ли? Желая проверить мрачную догадку, Я закинул внутрь купола огненный шар. Эффект оказался прежним. Око не засекло никаких вибраций жизни. Обновив огненную защиту, я аккуратно всмотрелся в проделанное отверстие. Пусто. Бросив взгляд ниже, я заметил нору в песке. Гад прорыл туннель. Но куда? Я поздно оглянулся, но вовремя почувствовал за спиной вибрацию земли. Я только успел повернуться, как в меня на сумасшедшей скорости влетел монстр. Его рог пробил мою защиту и вонзился в грудную клетку. Адская боль пронзила солнечное сплетение, ноги оторвались от земли, и меня метнули, словно безвольную куклу, в ближайшую стену. Я спасся только благодаря тому, что в последний момент перед столкновением мне удалось укрепить грудную область с помощью власти над телом. Не то поминали бы бедного монарха, ведь в момент удара гуманоид выпустил мне в сердце каменную дробь прямо из рога. Она должна была превратить меня в мешок костей. Кровь, смешанная с грязью и мелкими острыми камушками, густым ручейком полилась на песок арены. Тряхнув головой, будто бы в предсмертной судороге, я вывел из себя всю дрянь. Благо, глубоко эта мерзость проникнуть не смогла. Мысленным усилием я свел края раны и остановил кровотечение. Монстр, наверняка, уже глубоко в душе праздновал победу. Но, обновив защиту, я перекатился в сторону, разрывая между нами дистанцию настолько, насколько это вообще было возможно. Я скрипнул зубами от ярости и невыносимого перенапряжения. Между моими руками вспыхнула гигантская гирлянда из огненных шаров, и я решил обратиться за помощью к богу войны, артиллерии. Огненный дождь обрушился на гуманоида, даруя мне ценное время на расчет дальнейшей тактики боя. Осознав, что на дистанции проиграю, я скопировал сущность рога противника и облек его в форму огненного клинка. Взяв меч обратным хватом, я завел его за спину на ассасинский манер. Противник заметно озадачился, так как никогда не сталкивался ни с чем похожим, да и выглядело это со стороны, наверное, немного несуразно. Лезвие пряталось за спиной, корпус был вытянут вперед, как струна. Полусогнутые ноги готовы были взорваться энергией, выстрелив телом в любом направлении. Я не стал медлить и рванул к гуманоиду со скоростью пули. Монстр угрожающе выставил рог вперед, а в его уродливой лапе образовался каменный грубый клинок. За пару шагов до цели я длинным кувырком сменил траекторию атаки, попутно захватывая свободной рукой горсть песка. Чудовище не спускало с меня глаз, но все уже было решено и просчитано. Я падающей звездой устремился к противнику и оттолкнулся ногами от земли. Монстр, как завороженный, не отрывал от меня взгляда и готовился контратаковать. В полете я незаметно призвал стихию и создал точку опоры в виде огненной ступени. Используя ее, я направил инерцию для кругового вертикального удара. Но противник явно был не глуп и, просчитав мой маневр, выставил перед собой скрещенные и покрытые каменной броней руки. Вот только бить я не стал. В момент, когда моя левая рука вытянулась для рубящего замаха, в ней не оказалось клинка, ведь он был создан из подвластной мне стихии и полностью контролировался моей волей. Гуманоид купился на мой трюк и ничего не успел сделать. Я швырнул ему в глаза песок. Монстр обиженно зарычал, а я, приземлившись в шаге от него, мгновенно призвал меч и срубил им злосчастный рог твари. Тот рухнул точно в мою вытянутую руку. Дикий рев сотряс арену. Но для меня это была лирика. Пора было заканчивать. И я занес меч для последнего удара, но гуманоид с завидной скоростью возвел очередной защитный купол. Да сколько можно? Тварь этим не ограничилась и решила действовать всерьез. Один за другим появилось еще 4 аналогичных купола, возведя их общее число на арене до 6. Опять решил спрятаться, глотнув адреналина, вслух спросил я. Не поможет. Усилив свою защиту, я сел в позу лотоса и активировал третью способность монарха — власть над сущим. Щупальца власти устремились глубоко под землю и свились в подобие гигантской корневой системы. Ее кончики дотянулись до каждого укрытия гуманоида. Оказывается, монстр за считанные минуты успел нарыть кучу тоннелей. Но от власти не так-то просто скрыться. Мерзавец копался прямо подо мной. У чудовища между пальцев появились тоненькие нити, которые тянулись к основанию каждого купола. И зачем они ему? Ответ не заставил себя долго ждать. Потянув за одну из струн, гуманоид запустил по ней сгусток силы, что прошел от начала до конца и активировал вложенное плетение в каменную полусферу. Купол плюнул в мою сторону дробью земли, сжатой до состояния каменной пули. Будто с дробовика вплотную выстрелили. Мой щит выдержал, но я решил подстраховаться и создал вокруг себя собственную полусферу из огня. Монстр посчитал это за вызов и принялся брецать сразу всеми шестью струнами. На меня обрушился целый шквал пуль, и, похоже, энергии противнику явно было не занимать. Для меня же такие траты несомненно были чреваты. Но и сидя в обороне, войну не выиграть. Я молниеносно сплел шесть простых буров и впечатал их в каждый купол. Над ареной раздался грохот дробящегося камня. Мне показалось, что этого будет мало, и я сформировал еще одну спираль, которую вонзил в песок прямо перед собой. В этой комбинации время играло важную роль. Гуманоид почуял что-то неладное, и шквал пуль стал нарастать, а моя энергия, затрачиваемая на поддержание защиты, утекала, как вода в пустыне. Но я успел раньше. Защита каменных полусфер с громким хрустом пала, а моя огненная спираль уже практически дышала в затылок противника. Сформировав шесть самонаводящихся огненных шаров, накачанных энергией до предела, я отметил им цели и отпустил на волю. Пульсары проникли под каждый купол и устремились по подземным тоннелям к моему врагу. На этом я не остановился и создал из последних крох силы четыре маленьких огненных диска, что нырнули в нору передо мной. В последний момент я развеял спираль над головой гуманоида, открывая путь для смертоносных заклинаний. Земля дрогнула от взрыва. Огненные шары вспыхнули водородной бомбой и заполнили все туннели пламенем. Ловушка захлопнулась. Но у монстра оказалось потрясающее чутье. Он быстро сообразил, что происходит, и успел закупорить себя со всех сторон камнем. Энергия всех моих заклинаний уперлась в выставленные барьеры гуманоида, накалив их до красна. Но гад держался. До тех пор, пока ему на голову не прилетели мои диски, быстро превратившие чудовище в жареный кусок мяса. Его вопль никто не услышал. Но мне было обидно, что кристалл остался погребен вместе со своим владельцем. Я был выжат досуха и я не знал, когда кончится эта проверка. За спиной начала подниматься решетка. Артур наблюдал за суровыми лицами экзаменаторов и поединками друга. На волке Василий и Георгий не проявили никаких эмоций, на дикобразе только Корюшкин заметно задумался, а на гуманоиде оба таращились на происходящее, не скрывая своего удивления. «Что это за тварь?» Ткнув пальцем в человекоподобное создание, спросил Бельский. Сильнейшие охотники ордена переглянулись и посмотрели на графа, как на идиота. «Это падший», чуть ли не по слогам произнес Василий. Маг, что провалил особый обряд и стал рабом монстра. «Вот, кто это такой? В иерархии чудовищ падшие занимают видное место», подал голос Георгий. «Их ранги смело можно увеличивать на один. Например, их матерый равен по силе монстру-вожаку, а вожак – королю. Крайне зловредные создания, обладающие зачатками разума. А кто сейчас перед Глебом? Ослабленный матерый. То есть, по факту мой друг сейчас бьется с полноценным вожаком, ослабленным», поправил Артура директор. «А не круто ли для обычной проверки, для императорского отряда Длани?» Василий поднял бровь. «В самый раз, да уж», наблюдая за схваткой друга, резюмировал Бельский. «А посмотреть было на что». Зорин удивительным образом сплетал заклинания, переходил на ближний бой и не уступал в скорости падающей звезде. Эта битва была на качественно ином уровне. Глеб теснил монстра и полностью контролировал поле битвы. Но спустя мгновение все изменилось, и падший пронзил наследника долгоруких своим рогом. «Останавливайте бой», — засуетился Артур, глядя на то, как его друг ударяется спиной о стену арены. «Глава, я думаю, парень прошел испытание. Может, хватит?» Поддержал юного графа Василий, обращаясь к Георгию. «Подождите», плотоядно облизнув губы, директор поднял руку. «Я не верю, что он просто так сдастся. Но, смотрите», улыбнулся Смольский, наблюдая за тем, как Глеб поднимается на ноги. «Стажер, то непрост, невозможно», выдал свой вердикт Корюшкин. «Я видел, как рог этой твари пробил его защиту. После такого не встают. Тем не менее, это факт». Дальше глазам Бельского предстала настоящая битва двух чародеев на пике. Это было одновременно жутко и прекрасно. Минуло полчаса с начала поединка, и в итоге все было кончено безоговорочной победой Зорина. Он сидел в позе лотоса в центре круга, и по его лицу было видно, как сильно он устал. Его резервы были высушены до капли. В данный момент он и муху бы не смог прихлопнуть. «Ну что, прошел он проверку?» — поинтересовался Артур у Георгия. Смольский с крайне задумчивым видом смотрел на Глеба и старался увидеть в нем что-то еще, что-то потаенное. «Более чем, таких одаренных орден зверя не встречал уже сотни лет», — наконец ответил директор и обратился к Василию. «Испугаем новичка, ты про клетку?» «Да, давай», — махнув рукой ученикам школы, усмехнулся Корюшкин. «Мидлер Марк Георгиевич, прозванный в миру Одноглазым, терпеть не мог холод. Но пафос – наше все. А потому он сейчас находился на вершине гигантской горы школы зверя и ожидал доклада от своих людей. Злая вьюга царапала лицо, снег забивался под воротник, и мужчине приходилось постоянно поддерживать температуру тела на приемлемом уровне. Он подошел к краю отвесной скалы и с угрюмой миной посмотрел вниз. «Ну и где же вас черти носит?» – раздраженно проворчал Одноглазый в пропасть. Лишь тишина была ему ответом. Хмыкнув себе под нос, Марк Георгиевич выудил из-за пазухи флягу и приложился к горлышку. Крепкое пойло мгновенно обожгло гортань и пищевод, согревая внутренности. «Я так сопьюсь, пока буду ждать их», — сказал мужчина, бросив взгляд на ящик, что стоял неподалеку. Деревянный короб до отвала был забит полными флягами, что, в целом, неплохо для меня и ужасно для империи. «Ха-ха, доброго вам дня, Марк Георгиевич!» На вершину горы вступил человек с разноцветными глазами. «Прошу простить меня за опоздание. Бог простит, Георгий». Надевая маску злого начальника, буркнул Одноглазый. «Докладывай. Вы опять пьете? Хочешь полетать, я могу тебе это устроить». Пряча флягу за пояс, прорычал Марк подчиненному. «Простите». Смольский рухнул на одно колено перед своим боссом и был само раскаяние. Сказал, не подумав. «Жора, не трать мое драгоценное время. Переходи к делу. Что наш подопечный? Прошел испытание. Какой сложности? Максимальный, господин. Впервые такое видел. Помимо этого что-нибудь подозрительное заметил?» Продолжал допытываться Марк Георгиевич. «Нечеловеческая реакция и скорость, комбинированные заклинания, молниеносное реагирование на угрозы. На это все способен любой отпрыск сильного рода, пьющий с пеленок зелья вместо молока матери». Раздраженно проворчал Одноглазый. «Ты мне конкретику подавай, Георгий. Ей-богу, будто бы первый день работаешь». Смольский загадочно замолчал, встал на ноги и подошел к ящику с алкоголем. Вытащив самую маленькую флягу, он открыл ее и залпом осушил, даже не поморщившись. «Смерти захотел?» Грозно сдвинув брови к переносице, зарычал Марк. «Это мои припасы. Верну с процентами», как ни в чем не бывало, ответил Георгий и продолжил. «Юноша обладает какой-то скрытой силой, это факт. Но какой? Пока не могу понять, он словно бы видит плетение, но я могу ошибаться. По-настоящему талантливые маги имеют невероятное чутье. Это может оказаться оно. Не хочу лишний раз наговаривать на парнишку». «Ясно», — задумчиво протянул Одноглазый. «Что прикажете делать дальше?» «Продолжай слежку. Пусть Василий внимательно наблюдает за Глебом и все тебе докладывает без утайки. Этот парень очень важен, поэтому с его головы волос упасть не должен. В ордене зверя, то этого обещать не могу. Но мы проследим, чтобы он выжил в любой ситуации». «Фигура речи. Знаешь, что это такое?» «Не». «А фразеологизм?» «Не». «Иди уже». Марк Георгиевич с досадой махнул рукой старому приятелю. «Деревня. Есть». Смольский повернулся, чтобы уйти, но Одноглазый его окликнул. «И, Георгий, да, не жалей парня. Отправляй его сразу в поля. Может, там и проколется». «Хорошо. С первым контрактом отправлю его на охоту». Глава 3. Я не без опасения повернулся на скрип решетки, но тут же с облегчением выдохнул. Люди, ученики рассредоточились по арене и принялись собирать мертвые туши, даже яму над гуманоидом стали рыть. Значит, достанут мой трофей. Кристалл с этой твари должен быть вместительным. Я хотел было помочь в раскопках, но ощутил нетерпеливый взгляд на затылке. Оглянувшись, я наткнулся на хмурые физиономии директора и Василия. С нескрываемым сожалением, я пустил немного энергии в ноги и с легкостью запрыгнул на первый ряд трибун. Высота небольшая, так что вопросов мои выкрутасы не вызовут. «Неплохо, молодой человек. Я начинаю понимать, почему вас направили на стажировку в столь элитный отряд, как Длань Императора». Георгий не прекращал сверлить меня внимательным взглядом. «Благодарю, Василий, можешь забирать парня, он теперь твой». Обратился Смольский к главе прославленного отряда и повернулся, чтобы уйти. «Георгий, позвольте вопрос», — окликнул я главу ордена, — «даже просьбу». Мужчина остановился и взглянул на меня через плечо. Его брови удивленно выгнулись. «Я прибыл в школу вместе со своим другом. Вы уже, наверное, познакомились». Подмигнув приятелю, я продолжил. «Граф Бильский Артур Эдуардович будет находиться в школе на протяжении всей моей практики». «Ближе к сути, юноша», — устало вздохнул Смольский. «Моя просьба заключается в том, чтобы ваши преподаватели и опытные охотники не щадили моего друга на тренировках. Этот молодой человек сам, по секрету, изъявлял мне свое желание наиболее плодотворно и незабываемо провести время в вашем чудесном учебном заведении. Хочу вас успокоить, Глеб, в этом месте не бывает иначе. Спасибо. А ваш друг разве уже успел сдать вступительный экзамен? С этим проблем не возникнет. Усмехнувшись на прощание, директор неспешным шагом направился прочь, в сторону ратуши. Артур, краем уха слышавший наш разговор, подошел поближе и вручил мне мою куртку с плащом. «Поздравляю с победой», — хмыкнул юный граф. «Жаль, в этот раз я не мог делать ставки. Успеется», — улыбнулся я приятелю и повернулся к Василию. «А как быть с кристаллом рогатого гада? Мне его вернут, я распоряжусь, чтобы его доставили в твою комнату», — сказал мужчина и зашагал в сторону каких-то пещер. «Нам пора отправляться». «Спасибо, можно еще одну минуту подождать?» — попросил я у Корюшкина, но тот и бровью не повел. «Как шагал, так и шагал». Я быстро повернулся к Бильскому. «Артур, задачу ты слышал. Сдавай экзамены и начинай впитывать знания, они нам необходимы. По возможности буду тебя навещать». «Принял. Не парься. Я выложусь на полную. Пусть подойдет к мастеру Никанору». Не оборачиваясь, крикнул удаляющийся Василий. «Он занимается подготовкой учеников». Хлопнув меня по плечу, Бильский пожелал мне удачи и побежал к новой жизни. Я последовал его примеру и отправился догонять Корюшкина. Спустя мгновение я с ним поравнялся и смог наконец спокойно разглядеть место, в которое я прибыл. Повсюду веяло армейской муштрой и предельной серьезностью. Большинство людей, что проходили здесь обучение, были настоящими фанатиками, ведь многие из них потеряли близких во время гона. Переулки между строениями были широкими, не заставленными всевозможным барахлом. В любой момент крупный отряд с легкостью смог бы добраться с одного конца лагеря на другой. Добравшись до ратуши, мы свернули чуть в сторону и прошли до широкой рукотворной пещеры, вытесанной прямо в скале. На входе стояла охрана из пятерки бойцов. Они молча кивнули Василию и спокойно пропустили нас. Пройдя по туннелю, ведущему вглубь горной породы, я наткнулся на самое настоящее чудо. Перед моими глазами вырос целый город. Невероятное зрелище. «Нравится?» — улыбнувшись, спросил меня Корюшкин. «Еще бы, это штаб имперского отделения Ордена Зверя. Разве мы не в школе?» «Школа снаружи. Ученикам нет доступа на территорию Ордена. Исключения бывают, но очень редко. Ты одно из таких. Экскурсию проведем позже, да и некогда мне. Пошли, покажу наше расположение». Мы свернули в сторону лестницы, ведущие под своды исполинской пещеры, и поднялись на самый верх. Вид отсюда открывался потрясающий. Все поселение, как на ладони. Строение и полигонов, на которых проходили тренировки, было в избытке. Тут и там чернело множество туннелей, ведущих куда-то вглубь горы. Освещением выступали парящие шарики, похожие на маленькие солнца. Я словно очутился в подземном королевстве Толкиена. Его сагу о кольцах власти я проглотил за пару часов, когда сидел в Обнинской библиотеке. Я надеялся, что охотники не будут алчнее гномов и устроят меня в своем логове более-менее сносно. Мои надежды оправдались. Василий привел меня к казарме. Во всяком случае, так он назвал небольшой особняк, вырубленный под сводом темной пещеры. «Здесь живет и тренируется наша длань», — не без гордости заявил мой сопровождающий. «Пятерка лучших из лучших, самые отчаянные и талантливые охотники. Будешь жить здесь, они введут тебя в курс дела. Считай, настоящее испытание только начинается. Ведь делить с этими монстрами крышу, хлеб и унитаз – самое страшное, что мы пока смогли придумать для гениальных новобранцев. Если продержишься рядом с ними неделю, станешь местным героем. Удачи!» Василий похлопал меня по плечу и исчез. В прямом смысле, моя власть не поспела за его движениями. Я даже не смог с ним попрощаться. Удивительный человек. Я хмуро уставился на негостеприимный темный особняк и тяжело вздохнул. В окнах горел свет, и почему-то не было сомнений в том, что меня давно тут ждут. Поправив рюкзак на плече, я направился к главному входу. Я почти был у двери, когда с крыши дома соскользнула фигура звероподобного мужика. Он рухнул прямо перед моим носом, раскрошив тротуарную плитку. Густая щетина царапала взгляд. Мышцы бугрились валунами, топорщились из-под меховой телогрейки. «Значит, ты новенький?» – пробасил великан. Он был выше меня на две головы. Его черные, нечеловеческие глаза сверкали искоркой безумия. «Ну, я...» Тяжело вздохнув, я скинул с плеча портфель, ожидая продолжения. «Какого рода будешь?» Навис надо мной дикарь. У него была страшная шапка в виде головы льва. Мечта таксидермиста. Безродный. Великан стал по-волчьи принюхиваться ко мне. «Силой пахнешь», — выдал вердикт он. «Но какой-то странный. Не нашинской. Хорошее у него чутье», — подумал я, а вслух спросил. «А ты сам-то кто будешь?» «Я Никита Неклюдов. Большой перст великой длани». Богатырь расправил плечи. «Пройти дашь?» «Нет», — ухмыльнулся великан. «У нас для всех новичков есть испытание. Какое? Оно всегда разное. Ты одолел Семаргла и, наверное, очень гордишься этим. Мы с отрядом посоветовались и решили, что хорошим тестом для тебя будет переступить порог дома. Как банально», — скривился я. «А конкретнее? Просто ты должен сам открыть дверь и войти внутрь. Только вот я буду тебе мешать, а вступительных вам не хватает?» Ткнув пальцем за спину, на всякий случай спросил я. «То испытание было от школы», — хмыкнул здоровяк и ударил кулаком по ладони. «Это будет от императорского отряда. Прочь!» Никита вытянул руку в мою сторону и что-то прошептал. Земля мгновенно вздыбилась под ногами, и в меня полетел гигантский каменный столб. Пришлось бросить свой рюкзак и отскочить далеко в сторону, иначе бы от меня и мокрого места не осталось. «Неплохо», — злорадно усмехнулся великан, — «но советую периодически оглядываться назад». Как оказалось, каменный столб работал по принципу бумеранга. Я слишком поздно это заметил. Каменная махина влетела в мою спину, словно танковый снаряд. Я чудом успел высвободить и направить всю свою энергию на позвоночник. И только это спасло меня от смерти. От удара меня выгнуло дугой и бросило к ногам гиганта. Он вновь вытянул руку, и огромная глыба от его воли треснула, раскрошилась, образовав исполинский каменный топор. Схватив оружие одной рукой, здоровяк пнул меня, и я рухнул в керамическую клумбу. «Сдаешься?» — поинтересовался он. «Если да, то можешь спать в собачьей будке, за оградой. Токсик не жалуется. Он славный пес». Вместо ответа я швырнул горсть чернозема ему в лицо и тут же перекатом ушел в сторону от каменной секиры. Вовремя. Клумба с треском развалилась напополам. Мне нужно было срочно что-то придумать. Источник, выжатый досуха в яме, не вселял надежд на благоприятный исход схватки. Я не мог задействовать власть в полном объеме. Меня бы тогда точно засекли. Я каждым атомом чувствовал, что местные ребята круче любого, кого я видел в этом мире. А этот здоровяк, самый крутой, от него буквально фанило звериной мощью. «Кто ты?» Размазывая ладонью грязь по лицу, спросил меня Никита. «Охотник или добыча?» Он взревел разъяренным медведем, бросил топор в сторону и оказался вплотную ко мне. Недолго думая, я обрушил свой лоб на его нос, но закономерного хруста не услышал. Наоборот, голова затрещала от боли так, словно по ней ударили шпалы от рельсов. «Что за чертовщина? Откуда такая каменная плоть?» «Ты слабак?» — прорычал великан и схватил меня за горло. Он поднял меня над землей. «А ты проиграл!» — прохрипел я и, до предела напитав ноги властью, оттолкнулся от груди Никиты. Он не удержал меня, и я, проломив собой дверь, влетел в дом, за порог. Это была победа. «Что здесь происходит?» Из холла донесся милый женский голосок. «Медведь, ты опять буянишь». Я кое-как встал, отряхнулся и не знал, куда смотреть, на пустой проем или в дальний коридор, откуда доносилось эхо уверенных шагов. Мало ли чего можно ожидать от местных обитателей. Гостеприимством тут и не пахло. «Ой, а это не медведь». В холл вбежала молоденькая девушка в белой мини-юбке. Высокие каблуки не умаляли ее миниатюрности, светлые чулки обтягивали стройные ноги, а синяя шелковая рубаха была распахнута на груди в самом роковом вырезе из всех, что мне доводилось видеть. «Он прошел», — переступая порог, недовольно проворчал Никита. «Так что плакали мои денюжки. Просто никогда больше не ставь на себя». Я повернулся к новому голосу и увидел, как по лестнице спускался смуглый мужчина в золотом халате. На лице у него поселилась усмешка, а в синих глазах горели огоньки ехидства. «Ты тоже проиграл», — угрюмо констатировал великан. «Ты ставил на меня, мне можно, зато я выиграла». Девушка бросилась ко мне на шею и радостно заверещала. «Выиграла, выиграла». Я с трудом освободился из ее хватки. От нее приятно пахло дорогими духами. Власть подсказала, что она добавляла туда какие-то мощные феромоны. Качнув головой, я сбросил с себя эти наивные женские чары. «Аво, а он стойкий», — разулыбался медведь, разглядывая меня так, будто впервые увидел. «Наконец-то, Лира, нашелся мужик, кому твой аромат не вскружил голову». Девушка надула губки и погрубевшим тоном обратилась к своим друзьям. «Гоните, деньги, парни. Можно я переведу?» – подал голос смуглый мужчина. «Нельзя, Лёва. Предпочитаю только наличку. Вы же знаете, где мы тебе сейчас 10 тысяч обналичим?» – восклицательные и вопросительные знаки. От этих слов я чуть ли не сел на пол. «Ставка, 10 тысяч – это сколько же они зарабатывают тут? Куда я попал? Что это за безумцы?» «Ладно», – махнула рукой бестия. «Скидывайте». Я переводил взгляд с одного на другого, стараясь избегать Лиру с ее обольстительными талантами. На меня же никто не обращал внимания. Пора было исправлять это. «КХМ, КХМ, что?» – хором спросила троица, уставившись на меня. «Где моя комната? Будешь жить со мной? У тебя слишком милое личико. А уж я прослежу, чтобы эти болваны не трогали мою игру, моего нового друга». Подпрыгивая на месте, фурия захлопала в ладоши. «Опасная женщина, от такой лучше держаться подальше. Беги, пацан, в будку, к токсику, быстрее. В противном случае, не говори, что я не протягивал тебе спасательный круг». «Бугага», — заржал медведь. «Лира, сколько раз тебе можно повторять, веди себя так, как предстало знатной девушке, иначе так и состаришься в одиночестве». Брезгливо обходя грязные осколки двери, смуглый мужчина в халате подошел ко мне. «Меня зовут Лев Горский, приятно познакомиться. Пройдемте за мной, молодой человек». «Ну вот, снова пижон все портит. Пойдем домой, Василий. Тут становится душно». Последние слова донеслись уже за порогом. Мне показалось, или при этом здоровяк поглаживал свою шапку. «Он что, живет на улице? И кто такой Василий?» Пожимая руку Льву, спросил я. «Нет, что вы, он живет на крыше. Вот только не советую туда заходить. Зрелище необычное». Скривив лицо, будто лимон полизал, продолжил пижон. «А Василий, это имя его шапки. Запомните главное, никогда не обращайтесь к его шапке без разрешения, ни при каких обстоятельствах. И разрешения лучше тоже не спрашивать, оно того не стоит». «Я что, попал в дурдом?» Шаги по лестнице отвлекли от размышлений. Подняв голову, я принялся рассматривать очередного члена элитного отряда. «Чего снова разорались? Вы отвлекаете меня от важных дел». Громко возмущаясь, к нам спускался мужчина с очень грустными глазами. «Дверь. Я только вчера смазал петли и отрегулировал ручку». Со скоростью света Пьеро подбежал к обломкам и, схватившись за голову, надрывно заплакал над остатками дверного полотна. «Да будет тебе, Радомирушка. Она все равно старая, некрасивая. Была». Поглаживая, по всей видимости, нытика отряда, приговаривала девушка. «Старая, шмык, некрасивая, шмык, да, наверное, я сделаю лучше, новую, красивую, лучше всех, шмык, точно, точно, сделаешь нам лучшую дверь из всех, ты же хороший мальчик». Продолжая поглаживать друга, приговаривала Лира. «Кстати, знакомься, у нас пополнение, приехал к нам на стажировку. Как тебя зовут, кстати?» Переключила на меня внимание обольстительница. «Глеб, Зорин, приятно познакомиться. И нам, Глебушка. Меня зовут Лира Волконская». Этот мальчик, продолжая взъерошивать голову мужчине, бестия чуть ли не мурлыкала. «Радомир Боярский, а рядом с тобой Лев Горский. Станем лучшими друзьями. Обязательно», — заверил я ее, улыбаясь, как идиот, и повернулся к Горскому. «Лев, может, все-таки покажете мне мою комнату?» «Конечно, молодой человек, следуйте за мной». «Черт, совсем забыл». Я поднял указательный палец вверх с таким видом, будто бы меня посетило великое откровение, и быстро сбегал на улицу за рюкзаком. Как-никак, а в нем хранился мой запас зелий. Вернувшись к Горскому, я тут же пошел за ним наверх. Оказавшись на последней ступеньке лестницы, я обернулся и узрел, как Радомир, с веником наперевес, стал наводить порядок. Лира же, усевшись на диван, принялась покачивать ножкой и подсказывать, где Пьеро пропустил частички мусора. Резко помотав головой, пытаясь забыть увиденное за последние несколько минут, я догнал Льва. Особняк был большим, хотя нет, он был огромным. Петляя по его длинным коридорам, мы дошли, как мне кажется, до самого дальнего угла. Остановившись напротив неприметной дверцы, мой провожатый поджал губы. «Пожалуй, на этом я тебя оставлю. За дверью находится наша гостевая комната. В ней проживают практиканты и наши дорогие гости. Но на моей памяти, ты первый практикант, да и гостей не припомню. В общем, разберешься. И добро пожаловать в отряд». Закончив на воодушевляющей ноте, Лев быстро ретировался. Пожав плечами, я открыл дверь. Комната встретила меня давно забытой роскошью, просторное помещение с большими окнами и высокими потолками. Шикарная кровать с балдахином расположилась в правом углу комнаты, каменный камин и пара кожаных кресел в левом. В центре, напротив окна, стоял длинный добротный стол. Вдоль стены с дверным проемом нашли свое место зеркальные широкие шкафы и еще одна неприметная узкая дверца. Было лишь одно «но». Здесь что, никогда не убирались? Решив проверить степень запущенности, я направился к кровати, оставляя на пыльном полу четкие отпечатки ботинок. Аккуратно похлопав одеяло, я закашлялся, так как меня попыталось убить пыльное облако, на всех парах влетевшее прямо в лицо. Отмахиваясь, я направился открывать окно, но тут же вступил в схватку с законным жителем помещения. Паук был очень недоволен посягательством на свое жилище и решил бороться насмерть. На его счастье, мне на сегодня было достаточно схваток, так что тот был отпущен с миром. Запустив в комнату свежий воздух, я, наконец, вздохнул с облегчением. Нужно наводить порядок. Не так я себе представлял первый день в элитном отряде. Чокнутые люди, грязная комната. Не зря говорят, что первое впечатление нельзя произвести дважды. Тут оно отвратительное. Душу радует лишь сила, что продемонстрировал звероподобный псих. За этим я сюда и направился. Так что берем себя в руки и начинаем уборку. Монарху запрещено находиться в таком запустении. Лишь порядок и чистота, как внутри, так и снаружи. Глава 4. Артур, привыкший к дворянской роскоши и размеренному быту, в данный момент времени хотел выть от досады. Юный граф жалел об упущенной возможности ухлестывать за симпатичными студентками, жалел об уютной комнате общежития, где он жил практически один. В нем буквально штормила буря из сплошных сожалений. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Тихо, стараясь, чтобы никто не слышал, пробурчал себе под нос юноша. Он с трудом передвигал потяжелевшие ноги по плацу, вдыхая пыль из-под сапог собратьев по несчастью. Вот только его услыхали. Бельский, остались силы на разговоры? Мастер Никанор опасно сощурился. Это очень хорошо, молодец. Все берите пример с нашего новичка. И раз уж у нас еще много энергии, всем два дополнительных круга. Десятки недовольных взглядов не обещали юному графу ничего хорошего. Тяжело вздохнув, Артур заставил себя прибавить шагу. Бежать он уже не мог. Бок нещадно кололо, во рту пересохло, а ступни горели так, словно в сапоги углей насыпали. В этом проклятом месте не было никакого уединения и отдыха. А ведь как хорошо все начиналось. Успешно сдав первый экзамен, что представлял из себя обычную теорию, Артур отправился на следующий, практический. Там уже пришлось попотеть, но в пределах разумного. Продемонстрировав нескольких атакующих заклинаний, юный граф проследовал в яму, где против него выставили слабого монстра, отдаленно напоминающего кабана. У хряка оказалась толстая шкура, но она его не спасла, и после нескольких воздушных стрел все закончилось. После чего мастер Никанор лично нанес на запястье Артуру магическую печать в виде деревянного меча. Это считалось знаком салаги, который еще не участвовал в реальной охоте. Далее Бельский получил комплект формы, которая ничем особо не выделялась. Разве что сшита она была из добротных материалов и хорошо держала тепло. Ему показали казарму, в которой он теперь должен был жить на постоянной основе. Его чуть ли не носом ткнули в верхний ярус койки, что теперь закреплялось за ним. Так себе ложе. В прекрасном настроении Артур ожидал плотного обеда, все-таки время было за полдень. Вот только дальше начался сущий кошмар. Его вместе с остальными парнями отправили на плаху, так тут называли плац для ежедневных тренировок. И вместо сытного обеда он вкусил все прелести изощренных пыток над телом. Бег с препятствиями, подъем по вертикальному зазубренному столбу на время, прыжки в длину, растяжка всех конечностей. И это была лишь капля в море. Помимо всего прочего, охотников часто гоняли на стрельбище. Там они отрабатывали навыки обращения с артефактными винтовками. Целями выступали постоянно движущиеся мишени. Бельскому пришлось порядочно нанюхаться пороху и дыма, а плечо из-за отдачи теперь постоянно ныло. Но вишенкой на торте являлись регулярные водные процедуры. Неподалеку, под склоном ближайшей горы, раскинулись два озера. Каким-то образом лед зимы их не тронул. В одном из них вода обжигала северным холодом, в другом, наоборот, было жарко, как у черта в котле. Сперва всех гнали в кипяток, заставляли смывать пот, кровь и грязь тренировок. а после под грозными взглядами наставников все бросались в жидкий лед. Сердечко брыкалось от таких мероприятий, но Бельский не жаловался. Старшие товарищи говорили, что так надо. Ходили слухи, что это укрепляло сердечно-сосудистую систему и бодрило не хуже 5 чашек кофе. Ага, как же. По итогу первого дня Артур вырубился, не успев коснуться головой подушки. Он провалился в пропасть целебного сна и очень радовался этому. Но наутро стало веселее. Бельский познакомился с дедовщиной. Старший призыв, если можно так выразиться, решил поиздеваться над духами. За окном казармы только-только занимались предрассветные сумерки. Но графа разбудили пинком в бок. Он слетел с кровати и больно ушиб локоть. «Вставай, салага!» — рявкнул ему кто-то на ухо. Бельский с просонья посмотрел на своих обидчиков. Их было трое. Джигит, коротышка и муха, вспомнил он позывные старших братьев. Его подняли за грудки и отвесили мощную затрещину. Граф потянулся к силе, но вовремя вспомнил, что на территории школы зверя колдовать было нельзя под угрозой исключения. Все разборки тут происходили исключительно в дуэльном круге, либо решались тайно, втихую, на чистой физике. Получив еще одну мощную затрещину, Бельский яростно ударил гада лбом. Что-то хрустнуло, раздался крик, прыснула чужая кровь, и тут понеслось. Ему сделали подсечку, повалили между коек и стали запинывать ногами. Эти уроды втаптывали его в пол, трамбуя ему кости, не давая сделать ни вдоха. То же самое происходило и в других частях казармы. Дедушки по трое-четверо наседали на новичков и беспощадно избивали. Под потолком кружились крики и бранная речь. Где-то даже мерцали вспышки заклинаний. Кто-то не выдерживал и применял магию. Таких били еще отчаяннее. Спустя несколько минут все было кончено. Каждая клеточка тела кричала от боли, стоны обиды и ярости сплетались в единый клубок, и Бельский вносил туда свою лепту. «Вы даже не духи, вы мусор!» — рявкнул Джигит, усатый смуглый мужик лет 30. Остальные охотники нашли это забавным и в голос заржали. Их было больше, значительно больше, чем новобранцев.